В один из дней для уже прибывших гостей неугомонный сэр Мэлори организовал пикник рядом с озером в парке. Инициатива похвальная, учитывая, что до официального представления королю невестам было отчаянно нечего делать. И даже самые стойкие из них, вроде принцессы Агнес или принцессы Анит, начинали бесцельно слоняться по дворцу, чем выводили из себя прислугу. Но в то же время при проведении подобных мероприятий существовала определенная опасность, ибо большая концентрация женщин на один квадратный метр еще никогда не доводила до добра, особенно если женщины эти королевских кровей. Пока же все шло более или менее мирно. По берегам озера установили полупрозрачные шатры со столами, ломившимися от легких закусок. Рядом со столами гордо прохаживался королевский повар, попутно бросая непротокольные взгляды на принцесс. Девушки явно не стремились общаться друг с другом, несмотря на отчаянные усилия сэра Мэлори. Церемониймейстер с неутомимостью вечного двигателя знакомил между собой всех и вся и остановился только тогда, когда с удивлением обнаружил, что пытается представить собаку принцессы Соры министру сельского хозяйства. В этот момент я решила, что пора отвлечь беднягу, да и самой подсобрать недостающие информации. «Сэр Мэлори, мне удалось взять добряка под локоток. Позвольте задать вам пару вопросов по поводу наших гостей». «Конечно, конечно, вы были так заняты, что лишили меня удовольствия познакомить вас со всеми лично». «Знакомить меня лично совсем не обязательно», – успела предупредить его я, дабы избежать возобновления утомительных церемоний. «Имен будет вполне достаточно». Сэр Мэлори посмотрел на меня неодобрительно, что с его стороны было равносильно жесткому выговору. «Не поймите меня неправильно», – поспешила оправдаться я. «Но в такой чудесный день не хотелось бы докучать нашим гостям». «Вы очень предупредительны, леди Николетта», – просветлел церемониймейстер, в чьих глазах я снова реабилитировалась. «С кого бы вы хотели начать?» Интересных персон было не счесть, будто не на королевские смотрины попало, а на слет любителей костюмированных представлений. «Вон та девушка в черно-лиловом платье». Я выбрала самую заметную по цветовой окраске фигуру. Сэр Мэлори даже позволил себе легкую улыбку. Невеста в фиолетовом выделялась среди гостей, как ворона, залетевшая в голубятню. Согласно неписанным правилам хорошего тона, молодые девушки для таких жарких полдней, как наш, выбирали светлые закрытые платья, отчего поляна перед озером походила на коробку зефира. Черно-фиолетовое платье с броским корсетом не соответствовало ни протоколу, ни здравому смыслу. Да-да, один из тех редких случаев. «Принцесса Едвига из Инверты», – сообщил сэр Мэлори. «У девушки довольно интересное хобби – ведьмовство. Хотя я считаю, что подобные вещи не стоит делать достоянием гласности». «Я слышала, что в Инверте самый большой процент магов на душу населения». «Видимо, принцесса попала в этот процент», – слегка пошутил церемониймейстер. «Королева-ведьмачка. Не думаю, что подданные его величества придут в восторг от такого положения вещей. Зато, наверное, очень удобно будет казнить врагов короны. Взмах рукой и вместо мятежника уж. Можно даже серпентарий потом организовать в назидание». Понятно, что такими мыслями и любовью к роду человеческому меня и близко нельзя подпускать к магии. Я еще раз оглядела поляну. Кто еще выделяется? Ну, царевну из Златоземья не узнал бы только слабоумный. Кто еще посреди пикника станет тренироваться в метании боевых ножей? Златоземье постоянно подвергалось нападениям соседних государств. Каждый зарился на этот лакомый кусочек земли. Пожалуй, одной Греладе он не был нужен. И то только из-за слишком большой отдаленности. Кстати, кочевники из Собаку частенько совершали набеги на приграничные территории Златоземья, поэтому царевна раза два уже случайно промахнулась мимо мишени, едва не попав по псине принцессы Соры. В ее родной стране оружие умели держать все, от самых маленьких детей до седых стариков. Царевна Юна не исключение, хотя, глядя на эту нежную девушку, и не подумаешь, что она владеет луком, мечом и боевыми дротиками лучше, чем любой наемник. Как бы то ни было, Шансов стать королевой у нее не так уж много. Златоземье, конечно, богато, но не настолько, чтобы Грилада ради него могла позволить себе быть втянутой в постоянные конфликты. Видимо, я слегка замечталась, потому что сэр Мэлори решил взять инициативу в свои руки. «Это принцесса Шанхры, Бьянка, настоящая красавица!» Церемониймейстер указал на черноволосую нимфу, с которой я уже имела неприятность столкнуться раньше. «Значит, Шанхра. Я думала, что она вообще не приедет. Насколько знаю, из Шанхры даже не прислали ее портрета». «Мы тоже немного удивились», — согласился мой проводник. «Но она, несомненно, украсит собой эти смотрины». «Сэр Мэлори, я вижу, вы уже успели попасть под ее очарование». «Есть такое», — признался немного порозовевший добряк. «Шанхра от нас далеко, и для Грилады с ней не связано никаких политических выгод, но, пожалуй, красота принцессы могла расставить приоритеты по-другому». Я вздохнула. То ли из банальной женской зависти, то ли по каким-то другим причинам такого исхода совсем не хотелось. Но не мне решать. «А это дочери старшего лорда Стефана?» Мой собеседник указал на трех блондинок, с удовольствием уплетавших кремовый торт и беспечно щебетавших на весь луг. «Мы с ними уже знакомы», — протянула я мрачно. «Представляете, сегодня утром застал их под окнами королевской купальни. Ума не приложу, что они там пытались высмотреть». «Зато я приложу». Мой голос стал еще мрачнее. «Девушки времени зря не теряли. На месте короля я бы передвигалась по замку в окружении полка дворцовой стражи, и желательно, чтобы стража строилась свиньей. Через 2 дня бал, на котором невесты будут официально представлены, и с этого момента каждая станет пытаться завладеть вниманием его величества всеми возможными и невозможными способами. Ну, может, не каждая...» Я взглянула на принцессу Агнес, которая словно старушка сидела под деревом в своем мышином туалете и листала очередной фолиант. «В любом случае, Ратмир II еще не раз пожалеет, что прошли те времена, когда невест выбирали по портретам. Сэр Мэлори собирался продолжить свою экскурсию, но интересующих меня особ больше не нашлось, и я решила обойти озеро в поисках ярла Амиона с целью ненавязчиво посетовать на слишком жаркий день, а если повезет, завязать продолжительную беседу». Но прежде чем эти коварные планы были приведены в действие, меня отвлекли звуки, доносящиеся из-за ближайших зарослей шиповника. Заранее представив, какую картину увижу, я не поленилась обойти колючие кусты. «Моя прекрасная Сильфида, из волн морских ты рождена!» — надрывал свой бархатный бас Наталь. Берет с пером съехал ему на ухо. Глаза были прикрыты в творческом экстазе, но прекрасной Сильфиды в окрестностях не наблюдалось. Значит, это тренировка перед основным сражением. Я не хотела мешать, но все же как-то небезопасно такому таланту музицировать в непосредственной близости от наших гостей. Вдруг и среди них найдутся впечатлительные особы. Но не успела и рта открыть, чтобы вежливо попросить Наталья найти другое место для своей репетиции, как из-за соседнего куста выглянула незнакомая девушка с густой челкой. «Какие-то устаревшие у вас тут мотивы! Даже моя бабка такого не слушала!» — пробормотала незваная слушательница, задорно поблескивая глазами. Лютня жалобно тренькнула и замолкла. Барт растерянно обернулся в нашу сторону, попутно покрываясь нежно-розовым цветом. «Простите, а что у вас сейчас популярно?» Для начала неплохо было бы узнать, где это у них. Девушка была мне незнакома и представляться не спешила. Она окончательно вылезла из кустов, нисколько не смущаясь своего внезапного вторжения, и решительно оправила кремовые юбки. «Вы должны были слышать: пойдем убьем снеговика или войну кротов и хомяков!» Барт даже немного осунулся. Видимо, в отличие от меня, знал о существовании песен с такими нелепыми названиями. «При всем уважении», — в беседу вступил еще один голос, — «данные песни и песнями назвать нельзя. Более того, это насмешка над бардами». На поляну вышла принцесса Агнес в грубом платье, зашнурованном до самого подбородка. В руках она сжимала все тот же скучный, даже на вид фолиант, будто приросла к нему. Оказывается, у Наталя целая толпа тайных слушателей. Такой успех ему и не снился. «Эти некоторые ваши музыкальные произведения – насмешка над слушателем. Заснуть можно. Он полюбил ее, она полюбила его. Где оригинальность и фантазия? Не говоря уже о собственном стиле автора». Не могла успокоиться маленькая незнакомка. «О, в ваших, с позволения сказать, дворовых песенках оригинальности предостаточно», — несколько надменно произнесла принцесса Катона. «Поменьше снобизма, это неприлично». Еще немного, и они сцепятся. Хорошо бы понять смысл этой дискуссии, чтобы исключить возможный конфликт. Взвесив все «за» и «против», я все же решила не подавать голоса. Разговор и без меня был довольно странным. «Милые леди, не спорьте, пожалуйста», — остановил их добрый Наталь. «Я всего лишь хотел порепетировать, и мне очень жаль, что это доставило вам неудобства. Найду другое место, где не буду никому мешать». Девушки пристыженно замолчали. Тут я все же не выдержала и, решив немного порыцарствовать, несколько неэлегантно выползла из своего укрытия, чем, кажется, шокировала всю компанию. «Не надо, Наталь, вы никому не мешаете. Мы уже уходим, правда, леди?» Леди удивленно закивали и поплелись за мной, как обиженные утята. Принцесса Агнес тут же свернула на другую тропинку, как бы не желая иметь ничего общего с нами. Странная девушка с челкой осталась. «Какой он все-таки большой! Так бы и потискала!» — с придыханием сказала она. «А? Ваш бард? Вы, наверное, слишком долго слушали его пение. Лучше бы уж он совсем не пел. У него такой животик, но вот песни его отвратительны». Я замерла от удивления. Эта девушка не вписывалась в ставшую уже анекдотичной схему баллада «Покоренная дама». «Если вы мне скажете, что это не судьба нашего терзателя лютни и женских сердец, то я вам не поверю». «Извините, мы не знакомы. Леди Николетта, управляющая дворцом». «Княжна Стася из Корнфолла». «Точно, есть такое крошечное княжество у подножья Великих гор. Княжну я не встречала лично, потому что в момент ее приезда на втором этаже южного крыла замка прорвало водопровод, и я доблестно руководила перекрытием трубы и устранением образовавшегося болота в одной из спален». «Николетта!» Голос, позвавший меня из-за ближайшего кустарника, был отвратительно знаком и ядовито радостен. Спрятаться, естественно, не успела. Владелец голоса, а также рыжей шевелюры и усов, появился перед нами, как чудище в плохой сказке. В руках у него, естественно, находилось зловещее блюдечко с очередным зловещим десертом. Я попятилась и спряталась за княжну, выставив ее перед собой, словно живой щит. Девушка посмотрела на мои маневры удивленно. «Это наш главный повар». Такое внезапное представление не вызвало у рыжего подозрений, а зря. Он обожает проводить кулинарные эксперименты, после чего угощает всех желающих. Сэр Кит раздулся, словно павлин, и с гордостью протянул мне свой кулинарный шедевр. Я наклонилась к уху княжны и прошептала, как бы по секрету: «Пожалуйста, не обижайте его. Это очень ранимый человек. Попробуйте». Стасья энергично закивала, едва не заехав мне головой в подбородок, и протянула руки к блюдечку. Надо было видеть лицо повара. Бедняга попытался не отдать свой шедевр, но у княжны были цепкие железные пальчики. Она завладела блюдечком, а потом так же ловко выдернула у него из рук ложечку и запустила ее в десерт. «А что, вкусно?» – заявила девушка радостно, и повар на секунду просветлел. «Только моя нянюшка готовит лучше». У парня даже усы опали. «Ничего», – я подошла к нему и ехидно похлопала по плечу. «Возможно, кулинария просто не твой удел. Обрейся наголо, уйди в монахи». «Ты права», — сэр Кит недобро сверкнул глазом. «Но перед монастырем надо как следует насладиться женским обществом». Повар поклонился и резво зашагал по тропинке к озеру. «Вообще-то март давно прошел», — крикнула я ему вслед. «Смотри, как бы женское общество не попортило тебе шкуру». «А вы неплохо ладите», — заметила княжна Стасья. «На удивление для людей, которые не переносят друг друга», — усмехнулась я.